«Шилькер, Шильдер». Он присмотрелся к подписи внизу одной из акварелей. «Ага, Шикельгрубер». «Скорее уж, Шикельгрубер», — поправил Бестужев. «Е» в данном случае не произносится. Я владею немецким. Какая разница? Шикельгрубер. Вот только мне представляется, хотя я и не специалист в живописи, что художником ему не быть. Не хватает чего-то, а?» «Вы совершенно правы», — сказал Бестужев, — «этаким холодком веет. Но вот архитектор из него, быть может, и неплохой получится. Я в юнкерском имел высший балл по черчению, немного в этом понимаю». «Архитектором-то он как раз быть не хотел», — фыркнул Аргамаков, — «в художники метил. Ну, я и купил у него акварельки не из особого интереса, а скорее благотворительности ради. В юнош был голоден, как подтащалая бездомная кошка». «Архитектор, говорите?» «Хм, забавно получится, если из него выйдет второй Кваренги или там Росси. Войдет в славу, а акварельки-то вот они. Ну, поживем, увидим. Неизвестно, что нам сулит грядущий 20-й век, каковой и не наступил еще». «То есть как?» — немного удивился Бестужев. «По-моему, давно». «Это у Викентия Сергеевича такой пунктик», — с усмешкой пояснил Ларионов, «насчет правильного счета столетий». «Я бы это пунктиком не назвал, полковник», — яственно обиделся Аргамаков. «Это и не пунктик вовсе, а логичное научное объяснение». «Видите ли, Алексей Воинович, я убежден, что столетие не стоит мерить чисто арифметическими мерками и считать начало такового с календарным началом нового века. Разве 19-е столетие наступило в 801-м? Позвольте усомниться. Наполеоновские войны сие, на мой взгляд, не более чем затянувшееся продолжение и завершение века 18-го, ибо вершили эти кампании люди во всем воспитанные 18-м столетием, выросшие и сформировавшиеся интеллектуально именно в нем, понимаете?» «Кажется, понимаю», — серьезно сказал Бестужев. «Вы предлагаете отсчитывать начало века не от календарной даты, а от масштабных изменений в сознании людей, в устроении государств, раскладе европейской политики». «Именно!» Аргамаков торжествующе прицелился в него указательным пальцем. «Алексей Воинович, вы меня, право слово, очаровали. Моментально поняли суть проблемы, не то что насмешник Василий Львович. Собственно, если разобраться, мы до сих пор живем в 19-м столетии. Династические системы, политика, войны, дипломатия, общественные учения, искусство — все это и до сих пор является лишь механическим продолжением столетия 19-го. «Так-так-так», — с интересом сказал Бестужев, «а начало подлинного 19-го столетия вы, как я понимаю, отсчитываете от 815-го, от Венского конгресса». «Совершенно справедливо, но позвольте, развитие технического прогресса», — нерешительно вставил Ракицкий, — «а», — махнул рукой Аргамаков, — «все опять-таки берет начало в 19-м столетии. Пароходы и паровозы, телефоны, телеграф, автомобили, вот разве что аэропланы в эту хронологию не вписываются, но исключения лишь подтверждают правилам». «Очень интересно, знаете ли», — серьезно сказал Бестужев, — «значит, подлинный 20-й век, по вашей гипотезе, должен начаться лишь в 915-м. Интересно, что в этом году такого должно случиться, резко меняющего течение жизни и заставляющее говорить о начале нового столетия.